Дэймон Краш, Анна Алексеева. Жестокие игры в Академии драконов. Часть первая. Глава первая. Линаэль. Когда сила начала покидать меня, и я уже не могла заметать следы, листва и трава под босыми ногами начали покрываться тонким слоем снега. В этом краю, вдали от поселений, царила вечная зима. Только охотники имели смелость появляться здесь, да драконы пролетали над лесом в сторону своей академии. Стопы немели и не слушались, а источник силы остался далеко позади. Стараясь не тратить больше нужного, я поднимала за спиной легкий вихрь, и взмывший в воздух снег ложился обратно, прикрывая следы околевших ног. Но это не спасало. Они были все ближе, окружали меня, пытались загнать в угол. Услышав вдали вой, я вздрогнула и вновь побежала, прикрывая лицо от ветвей. Когда на пути оказывался пахнущий морозом и сырой листвой кустарник, они не были драконами, но и не были людьми. Они были напастью, которая появилась в Веригии внезапно и охватила отдаленные районы. О них говорили все, прятали детей по домам, но никто не мог справиться с ними. Они появлялись из ниоткуда и также внезапно исчезали в никуда. Отцовский амулет тянул меня вперед, сквозь постепенно увеличивающуюся толщу снега. Единственная надежда на спасение – лишь бы успеть. Охотничий домик показался, когда преследователи были совсем рядом. «Отец!» – крикнула я, что было сил, и побежала как могла, утопая в снегу по щиколотку. «Отец!» Только бы он не был на охоте. Сзади послышалось рычание, и я обернулась. Это были они. Гончие, как их называли люди. Крупные, лохматые псы. Они неспешной трусцой подбегали к дому со всех сторон, окружая его кольцом. Скалили зубы и сверкали красными глазами на фоне нетронутого, белоснежного полотна. Я остолбенела от страха. Один из гончих вышел вперед. Вожак. Шагая неторопливо, он постепенно принимал свою человеческую сущность. И когда был уже совсем рядом, я с криком призвала последние остатки силы, чтобы поднять снег в воздух. Пользуясь моментом замешательства, вбежала в дом и поспешно закрыла дверь на тяжелый засов. «Отец!» – крикнула, оборачиваясь. Глаза мои в ужасе расширились. Мебель в домике была покрыта глубокими царапинами, вещи хаотично раскиданы, и кое-где виднелись пятна крови. «Отец!» В отчаянии прокричала я, рыдая, слезы катились по щекам. Я опустилась на колени рядом с одним из пятен крови и потянула носом. Запах почти полностью исчез, но это точно была именно его кровь, хотя тела рядом я не видела. От резкого удара дверь содрогнулась, и я развернулась к ней всем телом, все так же сидя на полу. Следующий удар сломал засов. На пороге появился мужчина. Ростом он был ниже драконов, но оголенные плечи такие же широкие и мускулистые. Наверное, даже шире, потому что он выглядел неестественно большим. Обнаженная грудь испещрена шрамами, на ногах вместо одежды густая шерсть, а ступни больше напоминали лапы дикого зверя. «Вот ты и попалась, Мия Дольче!» – рыкнул он, оскалив зубы. Еще двое гончих вошли в дом в обличье псов и встали позади своего вожака. «Мия Дольче – итальянский, моя сладкая». Я отползла на пару шагов назад, будто это как-то могло мне помочь. «И не надейся!» «Тебе понравится», — усмехнулся гончий. «Ты ведь еще девственна и не знаешь, как это приятно». Слезы высохли мгновенно. Он не получит моей силы. Все равно после того, как вожак опустошит меня, останется только пустая оболочка, которая быстро погибнет без циркулирующей внутри энергии. По крайней мере, я могу не позволить ему стать еще сильнее. Найти бы только способ убить себя до того, как он доберется до меня. «И не надейся, Мия Дольче», — ухмыльнулся он, словно прочитав мои мысли, и одним нечеловеческим прыжком сократил расстояние между нами. Я вскрикнула, когда он прижал меня к полу, попыталась вырваться, но это было так же бесполезно, как пытаться остановить движение солнца по небесному своду. Он подцепил пальцем край ворота моего платья, а потом из него выскочил коготь, который вспорол тонкую ткань. Одним движением, разорвав оставшуюся на мне одежду, гончий отбросил ее в сторону. Та же участь постигла и белье. Холод мурашками пробежал по моему телу. В нос ударил тяжелый запах мужского пота и вожделения. Его невозможно было с чем-то перепутать. Во рту появился металлический привкус. Я пыталась упираться руками в его грудь, удержать себя на безопасном от него расстоянии. Но ему это словно даже нравилось. Схватив меня за запястье, гончий прижал их к полу и навалился на меня тяжелым телом. «Какая сладкая!» – выдохнул гончий и провел носом вдоль моей шеи, втягивая в себя мой аромат. Я дернулась, мотнула головой из стороны в сторону, и тогда он схватил меня за подбородок, глядя на губы голодным, жадным взором. «Помогите!» – крикнула я, будто хоть кто-то мог услышать меня в этом безлюдном лесу. «Кричи, кричи!» – усмехался гончий. «Люблю слушать ваши голоса напоследок. Буду вспоминать его перед сном, чтобы насладиться тобой еще разок в своих фантазиях». Я почувствовала, как из-под шерсти неторопливо появилось его ощутимо увеличивающееся и твердеющее достоинство и уткнулось в мое бедро. Слезы снова покатились по щекам. Одна из них попала в ухо, и я отвернулась, закрыв глаза, не желая видеть этого монстра. Он потерся о меня горячей головкой, что казалось совершенно неестественным в холодном, непрогретом доме. От ледяного пола под спиной почти сводило перенапряженные после погони мышцы. Под ладонью, что прижимало к полу мои запястья, материализовалось что-то вроде веревки. Оно крепко обхватило мои руки и намертво вросло в пол, лишая меня любого шанса на спасение. Гончий руками раздвинул мои ноги и провел носом между грудей вдоль живота. Казалось, он пытался вдохнуть всю меня. В этом даже был какой-то смысл. Сейчас он вберет меня всю. Целиком. Он провел пальцами между моих ног, нащупав искомый вход. Второй рукой обхватил свой член, и я уже почувствовала его обнаженной кожей, но в этот момент дверь резко распахнулась. «Оставь девушку в покое, и, возможно, ты умрешь быстро!» – раздался властный мужской голос.